Глава 11. «Давай показания», — сказал король. «И не нервничай, а не то я велю тебя казнить на месте». Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». Когда Фрина проснулась в четверг утром, она уже знала, кто убил мисс Хендерсон, но не знала, как ей поступить. Способ был ей ясен, мотивы очевидны, и даже лицо светловолосого проводника все больше напоминало другую, знакомую ей по обычной жизни, физиономию. «Как мне поступить? Я разобью сердце бедняжки Юнис». Фрина приняла утреннюю ванну, даже не обратив внимания на ее аромат, и торопливо оделась. Наверняка это Алистер Томпсон, он привык гримироваться и ужасно вспыльчивый. У него нет алиби на ночь убийства. Ему достаточно было лишь усыпить хлороформом пассажиров, набросить удавку на шею госпожи Хендерсон и забросить веревку на водонапорную башню. Как-никак он был альпинистом. Потом он мог вытянуть старуху наверх и сам туда перебраться, не оставив никаких следов. Что там дальше стряслось? Уронил ли он свою жертву или спрыгнул на нее? Неважно. Ему лишь надо было избавиться от матери, и Юнис сама бы упала ему в объятия и отдала бы все свое состояние, которое, как предполагала Фрина, составляло кругленькую сумму. Фрина решила позвонить детективу-инспектору Робинсону, а дозвонившись, выяснила, что он пришел к тому же заключению. «Я вызову молодчика сегодня на допрос», — заверил полицейский Фрину. «Я разделяю ваше мнение, мисс Фишер, и дам вам знать». Фрина решила, что не стоит беспокоить мисс Хендерсон какими-либо новостями, пока она не сможет сообщить ей что-то позитивное, и заперлась с адвокатом, который подготовил бумаги на удочерение. «Мисс Фишер, вы самовольно забрали девочку опекунши», — проворчал адвокат. Фрина усмехнулась и протянула ему документы мисс Гей. У нее не было законного опекуна. Мисс Гей — ее тетка, но она не оформила удочерение. Вот метрика девочки и прочие бумаги. Бедняжка, так вы все подготовили? Да, мисс Фишер. Соблаговолите приложить свой палец к этой печати и повторяйте за мной. К этим бумагам об удочерении я прибавляю свое имя и печать. Такова юридическая формальность, мисс Фишер, понимаете, и все будет улажено. Фрина подчинилась. Теперь она моя, так? После того, как судья одобрит бумаги, да. Отлично. Когда вы сможете передать их в суд? В обычном порядке, мисс Фишер. Это не годится. В обычном порядке означает месяцев 6. Это обычное обращение в суд, так что, возможно, мне удастся включить его в список на следующую неделю, сказал адвокат, в который раз изумляясь неуважению, с каким Фрина относилась к закону. Он собрал свои бумаги и откланялся. Джейн постучала в дверь гостиной. «Мисс, я кое-что вспомнила». «Отлично, что же?» «Я вспомнила, мисс Гей». Она забрала нас с бабушкой к себе. Это ужасное место. Бабушка, с ней что-то случилось. Скоро и это восстановится. А про поезд ты ничего больше не припоминаешь? Нет. Это юрист приходил, мисс Фишер? Да, я только что подписала документы о твоем удочерении. Теперь ты моя, Джейн, и никто тебя у меня не отберет». Фрина упрекнула себя, не следовало это говорить. Джейн расплакалась, бросилась к Фрине и крепко ее обняла. А уголек пробрался к ней на руки, угнездился там, словно маленькая черная сова, и неотрывно следил за ними. «Ты прав, уголек», — обратилась к котенку Фрина. «Я зря это сказала. Не волнуйся. Джейн, дорогая, возьми платок. Давай-ка лучше сядем». Все эти волнения так изматывают, верно? Впрочем, после звонка потрясенного клиента волнений только прибавилось. «Мисс Фишер, я хочу поблагодарить вас за возвращение моей дочери», — начал господин Харт с обманчивым спокойствием. «Но известно ли вам, что эти мерзавцы с ней сделали?» «Подонки!» «Полагаю, что известно», — признала Фрина. «Очевидно, они ее били. Били и надругались. И доктор считает, что у нее, возможно, венерическое заболевание». «Вполне вероятно». «Но кто они?» — прорычал господин Харт. «Назовите мне имена». Он больше не старался сдерживаться. «Я не знаю их имен, а если бы и знала, вам бы не назвала. Частная месть предосудительна, более того, незаконна. Оставьте их мне, я с ними разберусь». Что-то в голосе Фрины подсказало господину Харту, что он разговаривает с очень разозленной женщиной. «Так вы их знаете?» «Я узнаю, кто они такие, и заставлю их очень и очень обо всем пожалеть. Обещаю». «Могу я вам чем-либо помочь?» — спросил господин Харт укрощенно. «Нет. Они похитили вашу дочь и совершили тысячи других злодеяний. Оставьте их мне. Вы сейчас нужны вашей дочери. Она оказалась невинной жертвой, бедняжка. Возможно, девочка так ничего и не вспомнит о произошедшем, и лучше ей не напоминать. Уверена, вы сумеете обеспечить ей наилучший уход. Постарайтесь увезти ее из Мельбурна месяцев на 6. Говорят, в Швейцарии есть чудесные уголки». «Я доверяюсь вам, мисс Фишер. И вполне резонно, господин Харт». Она повесила трубку. «Как ей отыскать похитителя и расквитаться за Габриэлу Харт? Она не отступит. Она дала слово». Детектив-инспектор Робинсон одобрительно изучал молодого человека, которого крепко держали двое полицейских. А он — настоящий борец, этот молодчик. Потребовались усилия 4 офицеров, чтобы доставить его в участок. Да и сейчас 2 самых дюжих молодца с трудом сдерживали его. «Должен предупредить вас, что вы не обязаны говорить, но все, что вы скажете, будет запротоколировано и может быть использовано как свидетельские показания», — произнес Робинсон спокойно. «В чем вы меня обвиняете?» — потребовал ответа арестованный. «В убийстве госпожи Хендерсон путем удушения, которое произошло неподалеку от Балларата в ночь на 21 июня 1928 года», — сказал полицейский. Алистер Томпсон рассмеялся. «Тогда вам нужен кто-то другой. Я могу сказать вам, где я был в ночь на 21 июня 1928 года». «Что ж, рад, что вы наконец на это решились». «Я был в городской каталажке», — усмехнулся Томпсон. «За пьяный дебош. На следующее утро мне пришлось выложить 5 шиллингов. Можно сказать, дешево отделался. Да вы спросите дежурного». «Вот это сюрприз!» Но детектив-инспектор Робинсон сохранял присущее ему самообладание. «Зарегистрируйте его, дежурный», — распорядился он. Молодого человека усадили на стул, сфотографировали, вынули шнурки из ботинок, забрали галстук и подтяжки. Он и глазом не успел моргнуть, как оказался в милой тихой камере. «Проявите снимки и отправьте сверить по регистрационной книге», — велел детектив-инспектор. Низший чин унес фотокамеру и бросился через улицу к караулке, где потребовал журнал регистрации за 21 июня. «Не могу я тебе его дать», — огрызнулся сержант. «Мы там ведем текущие записи, так что он мне нужен самому. Скажи Джеку Робинсону, пусть сам придет и все проверит на месте. Что у вас там стряслось?» «Подозреваемый в убийстве утверждает, что был арестован в ту самую ночь», — выпалил курсант. — «Он с меня шкуру сдерет, если я приду без журнала. Имейте сочувствие». «Можешь скопировать страницу», — смилостивился сержант, «а заодно отметь имена полицейских, дежуривших в ту ночь. Кто там был?» Он неуклюже перегнулся через кафедру. «Ага, сержант Томас и констебль Хоторн. Можешь переговорить с Хоторном, если нужно, а вот с Томасом нет, он в отпуске». «А когда вернется?» — поинтересовался курсант, яростно водя подтекающим пером по оборотной стороне заключения о взятии под стражу. «Это перо никуда не годится, сержант, черт бы его побрал». «Он в рае, у него медовый месяц», — отвечал сержант с нехорошей ухмылочкой. «И адреса не оставил. Так-то, сынок, бери констебля Хоторна». «Хоторн!» — проорал он. Слабый голос отозвался эхом откуда-то из камер. «Да, сержант?» «Сходи через дорогу, посмотри, не сможешь ли ты опознать одного арестованного у Джека Робинсона. И не торопись возвращаться, пообедай заодно». «Но, сержант, еще только 10:30». «Так позавтракай тогда», — отрезал сержант, и курсант повлек констебля Хоторна через Рассел-стрит в кабинет детектива-инспектора, размахивая на ходу бланком заключения о взятии под стражу, чтобы чернила поскорее высохли. Курсант украдкой бросил взгляд на Хоторна. Высокий, выше 180 сантиметров, бледный, с отсутствующим видом. Рот он по большей части держал открытым, а взгляд был унылым и несфокусированным. Раньше курсант замечал такой только у овец. Хоторн вкрадчиво, голос его был мягкий, как масло, спросил: «А что стряслось, парень?» «У детектива-инспектора есть подозреваемый по делу об убийстве на поезде в Баларат, который утверждает, что в ту самую ночь сидел у вас, в Кутузке». «И он хочет, чтобы я опознал его?» «Так точно, сэр». «Угу», — пробормотал высоченный констебль и поплелся за курсантом в кабинет Робинсона. Копию записи в регистрационном журнале положили Робинсону на стол, и он нетерпеливо просмотрел ее. «Ну-ка, сам прочти это, парень». Накинулся он на курсанта. Тот прочитал. «Джон Смит, перекресток Элдемер, 14, Брайтон». «Он наш старый клиент. Его в самом деле зовут Джон Смит, но никто ему никогда не верит. Он даже метрику с собой носит. Говорит, что никогда не простит этого своему папаше». «Нет, это не он. Продолжайте». «Джон Смит, Билдингс, Сент-Килда, Ист». «А вот этого я не знаю. А ты помнишь этого Джона Смит, Хоторн?» «Так точно, сэр. Он вроде как поменьше будет. Блондинчик такой, с голубыми глазами. Думаю, так, сэр». «А опознать его сможешь?» «Так точно, сэр», — сказал Хоторн. «Думаю, смогу». Детектив-инспектор Робинсон хмыкнул, поднялся и пригласил полицейских пройти в камеры. Когда он открыл засов, в дверном окошке показалось чье-то негодующее лицо. «Посмотри-ка, сынок, это тот самый человек?» «Ну да, сэр», — подтвердил Хоторн радостно. Робинсон, сжав зубы, велел освободить подозреваемого. «Я не хотел никому говорить, что напился, вот и назвал вымышленное имя. Полагаю, это частенько случается». «Теперь я могу идти?» — спросил Алластер с холодной вежливостью. «Можете быть свободны. Но помните, что вы под следствием. Вы не имеете права покидать пределы штата и менять адрес, не поставив нас об этом в известность. Вам понятно?» «Понятно», — сказал Алластер, обнажая в улыбке все зубы. Он повернулся и вышел из полицейского участка. Детектив-инспектор поднял трубку и попросил соединить его с мисс Фишер. «Ничего страшного, хотя это, конечно, отчасти ставит под сомнение мою версию», — заявила Фрина, когда разгневанный полицейский наконец ей дозвонился. «А вы сверили его почерк? Он ведь должен был подписаться. И вполне ли вы доверяете этому вашему полицейскому?» «Нет, мисс, не вполне. Парень — сущий остолоп. Но опознание есть опознание». «А кого-то другого не было?» «Был, да он взял отпуск на медовый месяц. Я не могу его вернуть». «Нет, но вы могли бы послать ему фотографию, правда?» «Да, я сделаю это. И на вашем месте я бы держался подальше от этого Алластера, мисс Фишер». «Ну, за меня не беспокойтесь», — — решительно заявила Фрина. «Займитесь лучше фотографией. До встречи», — добавила она и повесила трубку. Курсант был весьма удивлен тем, что детектив-инспектор способен так долго чертыхаться и при этом ни разу не повториться. Годы спустя Берт рассказывал, что завтрак у мисс Гей был самым гадким воспоминанием его жизни. «Не просто бедным, приятель», — пояснял он, — «а прямо-таки скуднее некуда. Черт возьми, так и уморить голодом можно». Стол, как и накануне, был заставлен разнородной посудой и приборами, а господину Генри Бартону была поставлена особая тарелка. Постояльцы уселись голодным кружком вокруг миски с отвратительной кашей, жидкой, как канцелярский клей, подгорелой и комковатой. Господин Генри Бартон елейным голосом прочел молитву. Берт отказался от жуткого варева, но другие накинулись на него с жадностью. Господин Бартон отдавал должное свежим горячим булочкам, только что из печи, с вишневым джемом и маслом. Возле него стоял кофейник со свежезаваренным кофе. Берт принял тарелку с подгорелым омлетом из яичного порошка и пережаренным беконом, который мог вызвать лишь профессиональный интерес патолога-анатома. Он попытался было сделать себе бутерброд из двух кусков черстого белого хлеба и маргарина, но бекон рассыпался, едва он дотронулся до него ножом. «Вы что, не можете человека покормить нормально?» — спросил торговец, показывая на тарелку со словно бы жеванным омлетом и беконом, превратившимся в сплошные угли. «Я не могу взять ваш бекон назад, господин Хаммонд», — огрызнулась мисс Гей, хлопая по затылку, проходившую мимо Рут. «Раз вы его попробовали». Берт отхлебнул было чая и чуть не поперхнулся. После завтрака работяги разошлись, и господин Бартон тоже засобирался. Он взял шляпу и трость, облачился в шерстяное пальто и крикнул Рут. «Вызови-ка мне такси, девочка». Берт поспешно воспользовался моментом. «Я сам вам его раздобуду, сэр», — предложил он любезно и вошел на кухню, где у мисс Гей был телефон. «Рутти», — прошептал он, — «мы сейчас увезем господина Бартона. Вот карточка. Приходи в этот дом, если хозяйка станет тебя обижать». Рут кивнула, сунула карточку в карман, а Берт прошмыгнул назад в холл. «Сейчас будет у подъезда, сэр», — сказал он и спустился по шатким ступеням навстречу Сессу, который объявился как раз вовремя. Новенькое блестящее такси затормозило, и Берт распахнул дверцу, пропуская джентльмена, затем захлопнул ее и сам уселся на первое сиденье. «Эй!» — запротестовал господин Бартон. «Я не просил вас делить со мной такси». Берт усмехнулся. «Это мое такси, ну, наполовину. А это мой приятель, Сесс. Поздоровайся с милым джентльменом, Сесс». Сесс, не сводя глаз с дороги, пробурчал. «Здрасте». «Куда вы меня везете?» — спросил Бартон. «К одной нашей знакомой даме. Ей страсть, как хотелось с вами повидаться». «Что еще за дама?» «Досточтимая мисс Фишер, вот кто». «Она что, моя поклонница? Надеюсь, она не хочет, чтобы я предсказал ей будущее. Я гаданиями не занимаюсь, так ей и скажите». «Нет, она хочет, чтобы вы провели сеанс гипноза», — пояснил Берт. Они как ветер мчались по Дайнон-Роуд в направлении Сент-Килды. Если удастся еще немного заговорить зубы этому подонку, все пройдет как по маслу. «Ну да, я имею в виду гипноз, который вы показываете на концертах. Говорят, вы в этом были настоящий мастак». «Был? Любезнейший господин, я великий гипнотизер. Вы же сами имели случай удостовериться в моих возможностях». «Ну да, я помню. Вы еще делали девчонку твердой, как доска, и клали между двух стульев. Но что-то не припомню, чтобы вам удавалось подчинить кого-то против его воли», — беспечно заметил Берт, и Генри Бартон ощетинился. «Ах, вот как! Может, вас, например?» «Может, и меня». «Глядите мне в глаза», — велел Генри Бартон. «А там посмотрим». «В самую глубь глядите». Берт посмотрел. Взгляд карих глаз, казавшийся жестким, теперь словно смягчился и стал похож на взгляд оленя или кролика. Такой глубокий, что в нем можно было утонуть. Глаза словно стали больше, пока не поглотили все поле зрения Берта. Голос звучал успокаивающе. «Вы ничего не слышите, кроме моего голоса», — мягко увещевал Бартон. «Вы ничего не слышите, кроме моих слов, моего голоса. Вы выполняете только мои команды. Вы не можете пошевелиться», — добавил он мягко. «Вы не можете поднять руку, пока я вам не прикажу». Берт с ужасом обнаружил, что рука его не слушается. Он словно примерз, сидя в полоборота, и не видел ничего, кроме глаз, и лишь смутно недоумевал, почему он не слышит шум мотора и другие звуки. Берту стало не по себе. Он тщетно пытался пошевелить хотя бы пальцем. Сесс остановил машину перед домом Фрины и вышел. Он открыл дверцу и сказал тихим, ровным голосом: «Если вы не освободите моего приятеля, я вам шею сверну». Господин Бартон покраснел, подался вперед и щелкнул пальцами перед лицом Берта. «Вы чувствуете себя отдохнувшим и посвежевшим», — торопливо сказал он. «Вы проснетесь, когда я досчитаю от 10 до 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Вы уже чувствуете себя свободнее. 4, 3, 2, 1. Готово». «Просто небольшая демонстрация», — заявил, как ни в чем не бывало, Бартон, вылез из автомобиля и поднялся по ступеням к парадной двери дома Фрины.